Чувство вины как оружие самоуничтожения. Интервью с архимандритом Августином Пидановым. Интервью предоставлено для озвучивания сайтом memoriam.ru. Memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. После смерти близкого люди часто испытывают чувство вины. Что это? Голос совести или козни бесов, которые влекут человека в пропасть? Часто современные психологи чувство вины воспринимают как некий болезненный комплекс, говорящий о нездоровых изменениях в психике, например, при маниакальных состояниях. Но если человек психически здоров, то появление чувства вины свидетельствует о его духовном взрослении. Это пробудившийся голос совести, который указывает человеку на ошибки и необходимость их исправления. Вопрос. А как определить границу между нормой и патологией? Здоровое чувство вины сигнализирует о том, что мы нарушили свой нравственный кодекс, совершили проступок и теперь обязаны исправить ситуацию. Последнее очень важно. Если не пойти дальше признания своей виноватости, можно застрять на этапе самообвинения. Тогда здоровое чувство превратится в злую, разрушительную силу. Испытывающий чувство вины должен прежде всего признать свою ответственность за совершенное действие. Однако это только первый этап. Если проступок сделан умышленно и специально, то необходимо искренне покаяться, а раскаявшись, приложить все усилия, чтобы загладить вину. Угрызения совести не могут быть бесплодными. Они обязаны выливаться в действие. Именно в движении вперед и заключается основное отличие нормального чувства вины от патологического состояния, которое наносит большой ущерб духовному и физическому здоровью. Вопрос. Часто близкие умершего мучаются от того, что не разглядели вовремя его болезнь, не успели вызвать врача, не додали тепла и любви, не сказали важных слов. Иногда люди переживают чувство вины по непонятным причинам. Они не совершали ничего предрассудительного, но тем не менее страдают и мучаются точно так же, как если бы сотворили нечто чудовищное в отношении умершего. Например, жена говорит: «Вася, у нас уже третью неделю лампочка не горит». Вася полез, и его убило током. И тут жена начинает обвинять себя в смерти. Это неправильно. Если человек думает, что какими-то своими действиями мог предотвратить или отсрочить смерть, что все зависело только от его предусмотрительности, он берет на себя слишком много. В данном случае чувство вины указывает не столько на совестливость человека, сколько на то, что он болен гордыней. А гордыня – грех, от которого надо избавляться. Вопрос. Но как чувство вины может быть связано с гордыней? Тот, кто считает, что в силах управлять обстоятельствами, и уж тем более жизнью и смертью, страдает от завышенного самомнения. Он не может адекватно оценивать собственные возможности, не видит себя настоящего. Он считает себя режиссером собственной жизни. А когда что-то не согласуется с его сценарием, начинает искать ошибку. Человек с нормальной самооценкой понимает, что в жизни далеко не все подчиняется ему и смиряется с волей Творца. Гордец же начинает бунтовать и протестовать, заявляя, что все могло быть иначе, если бы только он сделал то-то и то-то. Ему необходимо реализовать свой жизненный план. Поэтому он не желает ничего слышать о промысле Божьем и, конечно, не готов принять его волю. Вопрос. Некоторые после смерти близкого становятся агрессивными, причем нападать могут как на других, так и на самих себя. Нормальные люди после кончины близкого пытаются осознать случившееся, задумываются о бренности бытия, о смысле жизни. Во время своего духовного поиска они начинают понимать суть страданий, обретают цель дальнейшего существования. Но тот, кто слишком горд, мыслит иначе. Он не желает ни в чем разбираться и начинает выдвигать обвинения себе, ошибочно маскируя их под чувство вины. Или же в адрес других, и даже в адрес Бога. У некоторых мнимое и лживое чувство доходит до того, что появляется желание расстаться со своей жизнью. И это совсем не вина, а настоящая агрессия, направленная на самого себя. Вопрос. А если горюющий пытается вызвать чувство вины в других людях? Например, часто мать умершего обвиняет во всем невестку. Такое желание тоже может быть связано с завышенной самооценкой. Когда воля Божия не принимается, появляется необходимость найти крайних, чтобы свалить на них ответственность за смерть близкого и таким образом избавиться от своей тягостной ноши. Конечно, я не говорю о случаях умышленного убийства. Там совсем другая ситуация. Часто стремление вызвать чувство вины в других является обычной манипуляцией, с помощью которой человек осознанно или бездумно пытается получить какую-либо выгоду. Подобный прием, как правило, используют неуверенные в себе или зависимые люди, которые стремятся привязать к себе окружающих, навязывая им чувство вины перед собой или умершим. Боясь одиночества, они готовы удерживать их рядом таким нелепым способом. Вопрос. Вы сказали, что человек, совершивший плохой поступок или даже преступление, может преодолеть чувство вины только через покаяние. А что делать тому, кто раскаялся в содеянном, но не чувствует никакого облегчения? Если после покаяния нет облегчения, то, скорее всего, раскаяние было не совсем искренним. Искреннее покаяние освобождает человека от тяжкого груза вины. В данном случае очень важно не допустить, чтобы непрощение переходило в навязчивое маниакальное состояние, став оружием самоуничтожения. Вопрос. А как быть, если человек, испытывающий чувство вины, замыкается в себе, перестает замыкать членов семьи, общаться с окружающими? Подавленное состояние духа, нежелание общаться, пессимизм и тоска свидетельствуют о том, что человек впал в уныние, которое на языке медиков сейчас называется депрессия. Это заболевание, как и многие другие психические расстройства, часто носит духовный характер. Депрессия не просто следствие греха. Это итог неправильной жизни, образа мыслей, неверного понимания вещей, которые приводят в состояние на грани порока. Духовная мутация, вызывающая депрессию, может возникнуть, если человек постоянно унывает. Уныние, как известно, смертный грех. В его основе лежит гордыня. Из-за нее человек страдает от завышенной самооценки, непомерных притязаний, не видит себя настоящего, собственных несовершенств. Даже если он теоретически и признает их за собой, то где-то глубоко внутри убежден, что он самый-самый, и жизнь его должна быть такой, какую он желает. Вопрос. А как бороться с унынием? Уныние – болезнь души, и если телесные недуги лечит врач, то душу врачует Господь Бог. Он все время находится рядом с нами и ждет обращения за помощью. Тот, кто не идет к Богу в самые тяжелые минуты жизни, подобен больному, который умирает, но отказывается от врача, стоящего рядом. Что тут сделаешь? Ведь нельзя человека вылечить насильно. Вопрос. Часто горюющие ищут подтверждение своей вины во всевозможных знаках, приметах и даже в сновидениях. Как к этому относиться? Все эти знаки и приметы появляются в жизни человека только тогда, когда он начинает уделять им много внимания. При этом он замечает не какие-то необычные вещи, а придает новое значение самым простым явлениям. То же самое со сновидениями. Человек может увидеть обычный сон, как он беседует с умершим, но будет пытаться его истолковать, исходя из своих собственных представлений о его значении. Горюющий должен всегда быть начеку и помнить об искушениях. Как только злой дух обнаруживает нашу слабость, он использует ее, чтобы прельстить, обмануть. Бес может прибегать к разного рода ухищрениям, чтобы поймать в свои сети. В числе прочего, он способен приходить во сне в образе умершего родственника, чтобы усугубить душевные переживания и довести свою жертву до сумасшествия. Вопрос. Что может произойти с теми, кто все-таки попался в ловушку злого духа и отправился за толкованием знаков к ясновидящему или псевдоцелителю? Экстрасенсы, ясновидящие, бабки-знахарки и даже цыгане – все они неплохо разбираются в психологии и имеют большой опыт общения с людьми, которые попали в трудную ситуацию. Перед тем, как начать сеанс, они обычно некоторое время наблюдают за своим клиентом, выуживают из него максимум информации, которую потом используют в работе. Все эти манипуляции проделываются с одной целью – заставить человека поверить в свое могущество, чтобы впоследствии управлять им. Чаще всего результатом таких воздействий становится пустой кошелек. Ну а в случаях посерьезнее, можно попасть в зависимость от псевдоцелителя или быть затянутым в секту. Бывают и такие случаи, когда человек после посещений сходит с ума, становится одержимым. Вопрос. А как не впасть в это состояние? Одержимость – это удаление от Бога, отпадение от Него, уход из сферы божественного бытия. Не всегда это состояние выражается в форме неадекватного поведения или странных выходок. Порой все выглядит пристойно, хотя злой дух вошел в человека. Чтобы избежать встречи с бесами, прежде всего, не следует искать с ними контакта. Ни одна нечисть не приблизится к вам, если вы этого не хотите. Если вы освящаете себя молитвой и участвуете в таинствах, вам ничего не грозит, и вы хорошо защищены от нападений такого рода. Вопрос. Некоторые начинают испытывать чувство вины, раздавая вещи умершего. Расценивается это чуть ли не как предательство по отношению к покойным. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы сохранить на память несколько памятных вещей. Например, мать хочет уставить фуражку сына, который был военным. Это совершенно нормально. Я, например, тоже храню некоторые вещи своего отца. Он у меня был священник и оставил нам митры, кресты, которые я сейчас ношу. Вопрос. Но бывают и такие случаи, когда родственники не позволяют убираться в комнате умершего, трогать его вещи. Это уже патология. Если человек испытывает чувство вины, отдавая ненужную умершему одежду или вытирая пыль в его комнате, значит, он нездоров духовно. Тем, кто не хочет менять обстановку в комнате покойного или наотрез отказывается расставаться с его вещами, хорошо бы напомнить, что в России существует старый добрый обычай раздавать одежду усопшего в течение 40 дней после его смерти. Если не успели в течение этого времени, сделайте позже. Главное не то, когда, а то, ради чего. Раздавая вещи как милостыню от имени умершего, мы тем самым помогаем его душе. Принимающий этот дар, так же, как и мы, молятся и просят Господа о том, чтобы Он простил ему все согрешения. Вопрос. А если человек не хочет избавляться от чувства вины, отвергает любую помощь, занимается самобичеванием, считая это полезным для своей души? Это очень тонкий психологический момент. Человек, испытывающий чувство вины, обычно вызывает сочувствие и симпатию у окружающих. Его терпеливо выслушивают, утешают во время самоистязаний, нередко восхищаясь его совестливостью. Может, на начальном этапе он на самом деле пытался разобраться в себе, но в какой-то момент стал использовать чувство вины как инструмент, с помощью которого можно получить недостающее внимание. Рано или поздно он добивается своего, а вот избавиться от вины ему все равно не удается. Следствием этого бывают навязчивые состояния, которые невозможно преодолеть самостоятельно. Вопрос. И тогда они отправляются искать помощи у психологов и священников? В надежде на то, что они предложат им волшебную пилюлю, которая избавит их от всех трудов и забот, в одно мгновение изменит жизнь и разрешит все проблемы. Они могут часами рассказывать о своих грехах, не упуская ни малейшей детали, но при этом совершенно ни в чем не раскаиваясь. Или наоборот, начинают каяться во всем сразу. Обвинение себя во всем на свете – симптом того, что человек пытается получить прощение, не утруждая себя настоящим, искренним и глубоким раскаянием, которое требует от него душевного труда и определенных усилий. Вопрос. Как же все-таки отличить здоровое самоукорение христианина от внешне схожего с ним самокопания? Когда кающийся заявляет, что заслуживает самого худшего, но при этом не конкретизирует свой грех. Каюсь, во всем каюсь. Это может говорить о желании замаскировать свой реальный поступок. Спросите, зачем скрывать свои грехи на исповеди? Во-первых, из страха перед осуждением. Ведь мало кому хочется выставлять себя в неприглядном свете. Во-вторых, это может быть сопротивлением любым изменениям в себе, которые становятся неизбежны после того, как приносится искреннее покаяние. Ведь настоящее раскаяние должно выливаться в действие. Исправлять, удерживать от совершения аналогичных поступков в будущем. Если мы были жестоки, черствы, безучастны к судьбе покойного, то впредь нам следует проявлять больше сочувствия и внимания к своим ближним. Зацикливание на своей вине, без работы над собой, просто-напросто уход от ответственности. Попытка скрыть за самокопанием свое нежелание делать что-либо для изменения ситуации. Вместо реальных действий человек придумывает всевозможные наказания, которые якобы должны избавить его от гнетущего чувства. Вопрос. Многие свою вину пытаются утопить в алкоголе или найти забвение в наркотиках, транквилизаторах. Как тут быть? Попытки убежать от реальности не приводят ни к чему хорошему. Человек забывается на какое-то время, а потом ему становится еще хуже. Встреча с действительностью неизбежна. Поэтому лучший выход – сразу принять ее и постараться адаптироваться к жизни в новых условиях. Господь не ставит ни одну душу в тупик. Выход есть всегда. Только мы сами порой не хотим его увидеть. Мы не всегда способны к терпению. Чуть что, сразу хватаемся за стакан и пытаемся залить водкой все переживания. Хотя гораздо полезнее для души было бы задуматься о своей жизни, покаяться, помолиться. Но нам лень трудиться. К сожалению, мало кто из людей, испытывающих чувство вины, идет кормить нищих, помогать больным. Гораздо чаще забвения ищут в алкоголе и развлечениях. При этом свою невоздержанность, лень и эгоизм оправдывают тем, что им сейчас слишком тяжело. Вопрос. Чем же все-таки искупается вина перед умершим? Какое лекарство вы можете предложить? Чувство вины нужно трансформировать в созидательную внутреннюю работу, которая пойдет на благо умершему, самому горюющему и его близким. Мы прекрасно понимаем, что, несмотря на уход человека из этого мира, он все равно существует. Его душа жива, и мы всегда можем ей помочь. Самое действенное вспоможение – это молитва. Также следует читать акафист по единоумершему. Можно объединить чтение псалтири и акафиста. Например, утром псалтирь, а вечером акафист. Сильнейшей поддержкой душ умерших являются милостыня и дела милосердия. Найти нуждающихся или беспомощных людей очень просто. Зайдите в любое лечебное учреждение, в детский дом или дом престарелых. Там всегда нужна помощь. Если вы хотите искупить вину перед усопшим, измените свою жизнь. Попробуйте хотя бы немного пожить так, как учит Евангелие. Пожертвуйте ради него своими дурными привычками и желаниями. Это будет самая действенная помощь близкому. Спаси, Господи.